Дорогие братья и сестры, все собравшиеся, приветствую всех вас любовью Господа Иисуса Христа и поздравляю с юбилеем 45 лет, юбилею Международного союза церквей ЕХБ. Мы имеем большое преимущество от Бога, чтобы вспомнить то, что Господь делал народу своему. Как здесь и написано во главе: «Помни весь путь твой, которым вел тебя Господь». Я хочу немножко вот так о себе сказать, потому что, думаю, и это нужно будет, и полезно. То, что я, может быть, никому не говорил, и вы не слышали, я, так сказать, породнился вот с Володарской церковью или молодежью в то время давно. Это было 54 где-то года назад. Я служил в армии, меня призвали в городе Пушкино. В командировку послали, меня там несколько человек, бригаду. В строительных войсках я служил. Часто посещал верующих на Поклонной горе, увольнительную просил, стремился, чтобы при первой возможности быть с верующими. И узнал, что там познакомились с молодежью Володарки. Я помню, что несколько раз я приходил вот отсюда, тут через лесочек такой небольшой кустарник рос, не знаю, сейчас он растет или нет. И вот приходилось ходить на общение. Радость общения с народом Божьим всегда была. Это очень хорошо вспомнить. Никакие там трудности, переживания, они не заставляли меня как-то унывать. А вот искал на встречи с народом Божьим. Даже вот есть в того времени небольшая у меня фотография, если володарские могут посмотреть, питерские есть, Поклонной горе, кто там был. Я в солдатской форме, и некоторые друзья могут посмотреть, подойти, полюбопытствоваться, кто тут остался в живых, и как сохранилась церковь, верующие сохранились, все ли в братстве. Может быть, не все, не знаю, ничего не могу сказать. Но я рад тому, что остался в братстве. Первые дни проходил службы в городе Острове, остров-город. Потом переселили меня вот в Пушкино, а потом вот здесь в Володарской был. Потом в 1953 году нас перебросили, этот батальон наш, в Подмосковье. Но слава Богу, когда есть о чем вспоминать, где была защита Божья, где была верность Божья сохранена. Для того, чтобы и сейчас давать разные добрые советы, чтобы можно было хранить верность, путь следования за Господом. Но я хотел бы, братья и сестры, так как у нас тема такая, еще вспоминая путь прошлый и израильского народа, хотел бы прочитать некоторые места Писания, чтобы вместе поразмышляли, как Господь заботится о своем народе. Первое место прочитаю, Бытие 46 главы, с 1 стиха. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака, и сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков. Он сказал: вот я. Бог сказал: я Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Братья и сестры, я думаю, что Иаков настолько ободрился обещаниями Божьими обетования и дал ему уверенность идти в чужую страну. Не было, конечно, у него такого, думаю, намерения, но нужно было, так Бог усмотрел. И Бог говорит: не бойся, я пойду с тобою. Вот что ценно, когда Бог идет со своими: не бойся, я пойду с тобою. Я произведу от тебя великий народ. Вот что, братья и сестры, главная была задача Бога, чтобы там, в Египте, при всех тех возможностях и той природе, в которую Бог будет поселить их, произведет тебя великий народ. Но я и выведу тебя, не бойся. Братья и сестры, вот этим жил Иаков, с этим он пошел. Пошел с Богом, и обетование было, что Господь выведет тебя. Хорошо было им, когда был Иосиф, но сменился другой царь, наступило другое время. Смотрите, как интересно вспоминает об этом в Деянии апостола мы читаем Стефан, которому пришлось также вести речь об этом, защищаться пред Синедрионом. И вот в 29 стихе по 36 и потом 38 написано так, читаю. «От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Воспоминания Стефана, этого события жизни народа израильского в Египте, он говорит, что так было усмотрено Богом. И Бог нашел человека, которого мог послать, и сказал ему вот эти слова «иди». Не так просто, дорогие друзья, было Моисею встретиться с фараоном, сказать ему вот эти слова. Слова «отпусти», так говорит Господь, «отпусти народ мой совершить жертву». Не так просто было. А кто такой Господь, которого я не знаю? И вот такие были слова его. «И не отпущу народа, не отпущу народа». Ну, вы знаете, много там было всяких чудес, всяких знамений, всякого наказания Божьего до того момента, пока все равно Господь вывел его. И они согласились отпустить народ, согласились, деваться некуда было. Даже быстренько торопили выйти и говорили фараону, «Все мы умрем, отпусти этот народ». Братья и сестры, не так все просто было. А вот во Второзаконии Моисей дает наставление при воспоминании, вот прочитаем несколько мыслей из первой главы Второзакония. Давайте посмотрим на эти чудеснейшие слова и речь этого великого вождя, который всегда был уверен, что Господь будет с ним. Он народу говорит такие слова. Читаем с 30 по 31. Первый стих первой главы. «Господь Бог наш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами, в Египте пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на пути, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступите, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, которому Бога его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который и я предлагаю вам сегодня? Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Братья и сестры, вот эта прекрасная история народа израильского, она настолько поучительна и благотворно и благодатно действует на наш дух, на наше следование за Богом, что мы во всякое время можем видеть руку Божию и обетование Божье, что Господь будет с народом своим. Христос тоже, братья и сестры, когда говорил в 16 главе от Матфея, мы читаем о церкви своей: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Хотелось бы немножко вспомнить, как действительно Христос заботился о церкви с самого начала его служения, когда он был на этой земле. Мы читаем, например, Нагорную проповедь Христа. Какие благословенные слова! И когда христиане во все века обращаются к учению Иисуса Христа, они вдохновляются и размышляют о том, как исполнить это слово, как принять это слово, чтобы сохранить его в сердце своем, как вот и было сказано израильскому народу. Я хотел бы немножко тоже напомнить изучение Христа из этой Нагорной проповеди. Такие слова замечательные, они дороги были и мне, и тогда, когда трудно было для меня, и когда было нужно принимать решение, как дальше жить, каким путем идти, что делать, эти слова вдохновляли и мою душу. И очень хорошо. Смотрите, на что я хотел обратить внимание. С 8 стиха по 10 и 5 главы от Матфея. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Дорогие братья и сестры, Церковь Христова, она основана на учении Христа о блаженстве. Это действительно чудесное учение, и предыдущие слова имеют большое значение для народа Божьего. И здесь обобщил Христос все – и личную жизнь, и семейную жизнь, и церковную жизнь, и даже жизнь братства. Дорогие братья и сестры, в свое время и наше баптистское братство тоже хотело быть с Господом. Были такие желания, но я думаю, и когда мы смотрим историю, я много не буду говорить об истории, другие братья будут дополнять, а я просто хочу сказать то, что сам видел и что переживал. Это очень хорошо, когда мы подтверждаем жизненным опытом и фактами то, что происходило. Хотели, да, желали, но не смогли устоять. Но не смогли устоять в свое определенное время. Как-то я, еще вот находясь в армии, зашел в молитвенный дом всех Б. И стоял там вот сзади, там, значит, хор, кто был, значит, расположен на балконе. И вот посторонних как-то других часто вот туда направлялись, чтобы или на балконы, или за хор. И вот закончилось собрание. И я, значит, слышу так. Регент объявляет хористам: «Братья и сестры, нам братья купили несколько билетов в кинотеатр. Кто желает, пожалуйста, можно взять эти билеты и сходить в кинотеатр». Я так это как бы опешил и думаю, ну к чему это, к чему такая связь с миром? Почему братья направляют молодежь, хористов идти в кинотеатры, пользоваться всем этим? Вот такой дух бытовал, жизнь такая была, и когда братья слышали многие проповеди, многие беседы, удивляло не только меня, но и других братьев. И уже вот в эти годы, когда и мне пришлось остаться уже там в Подмосковье, вступив в брак, с 54 года мы стали там группкой собираться на богослужение, отдельно от всех Б. Собраний нигде не было, некуда было идти. На первое собрание едем во всех Б, а потом вечерние, на неделе стали собираться у себя там в Дедовске. И так вот собирались, все больше и больше людей стало общаться друг с другом. Потом пришло к тому, где-то в 58 году уже у нас созрел, и в 57-м вопрос созрел: нам нужно избрать служителей. Это нормальное явление, когда в церкви есть и служители. И вот мы рассуждали о том, как это сделать. Отослали братьев побеседовать с братьями ответственными во всех Б. Вот братья поехали и стали говорить: братья, у нас церковь уже большая, 150 членов, у нас свой хор, жизнь идет своим чередом, слава Богу. Вот мы хотели бы, чтобы у нас были и служители. Ну, хорошо, это хорошо. Вот давайте протокол решения церковного. Но братья с простой душой, как бы расположенные к братьям, отнесли, приняли решение церковного об избрании служителей, отнесли этот протокол им. Они, значит, посмотрели, ничего не сказали. Потом через неделю вызывает одного из этих братьев, которого избрали на пресвитера, уполномоченный. И говорит ему: что это вы там задумали? Что это за такой за беспредел? Без нас, без всего вы начинаете там что-то делать. Немедленно распустить церковь вашу. Что это такое? Накричал на него, И брат ушел, пришел, собрал вот нас, братский совет, и говорит: братья, я просто был в шоке, не знаю, что делать, насколько все это недружелюбно, не по-братски, что делать? Мы тоже как-то приуныли, а что делать? А потом Господь нас ободрил, все равно желание есть, решение в силе остается. Стали искать как-то, чтобы кто-то совершил это служение, помимо всех Б. Нашелся один брат, нашли мы, из Старого Евангельского Союза, которому было дано право рукополагать. Поговорили с ним, он согласился и совершил это служение рукоположения. Два пресвитера рукоположил и одного диакона. Церковь ободрилась, утешилась этим. Но вызвали, пригласили на встречу этих братьев во всех Б. И столько переживаний причинили им. Что вы там надумали? Что это такое? Вы льете воду на мельницу разделения? Вот так не по-братски отнеслись. Братья вернулись опять в большом переживании. Что делать? А здесь уже стали знакомства у нас с Геннадием Константиновичем, там в Узловой. Мы тоже, значит, узнали, что есть собрание такое. Они узнали, что в Дедовске есть собрание. И вот часто у нас были встречи для того, чтобы что делать дальше. И вот однажды уже такая была более солидная встреча. И рассуждали, что делать. Одни предлагали так, нормальные как бы предложения – братья, давайте мы вот так будем делать, на местах будем совершать служение, возгревать это все, на местах, в каждой церкви, во всех бы и в других местах. Геннадий Константинович говорит: братья, не получится, быстро эти огни затушат, быстро эти огни затушат, затушат. Ну а что делать? И вот как раз тут и как поступило стихотворение от Николая Петровича Храпова «Привет вам, Христово цветущее племя». И когда прочитали на этом общении, воодушевились души братья и сестры, которые там были, воодушевились этим подвигом. Нужно что-то делать. Нужно писать, нужно обращаться как-то к народу Божьему. Были новые предложения потом. Пригласили некоторых братьев для того, чтобы составить письмо. Как написать письмо? Помню, Геннадий Константинович говорит: братья, вот напишите каждый из вас мысли ваши, что нужно написать братству, что нужно написать. Ну, там братья несколько, значит, написали своего размышления и переживания. Говорит, а потом составим одно письмо обращение ко всему народу Божьему. Так было и сделано. Братья и сестры, но не так все это прошло, просто дальше обошлось. Да, когда вот было это написано письмо, в 60-м году сразу по какому-то духу или не знаю по каким принципам, наверное, наблюдали все же спецслужбы за ходом служения общин нерегистрированных, развития групп малых, больших ли, наблюдали и все же, видно, принудили написать вот это инструктивное письмо и положение. Страшное письмо и положение было написано. Вот даже можно прочитать просто некоторые фразы. Обязательства, чем обязать старших пресвитеров и пресвитеров церква. Вот смотрите, даже вот такие пункты, которые тогда вносили очень большие переживания. Старший пресвитер в своем служении должен твердо придерживаться положения всех Б, не позволяя выходить из его рамок, а также не должен увлекаться проповедями. Старший пресвитер также должен помнить, что в его задачи входит и борьба с неправильными взглядами наших братьев и сестер по вере на искусство, литературу, радио, телевидение и прочие виды культуры. Среди верующих должны решительно изживаться встречающиеся еще узкие взгляды на искусство, литературу, кино, радио, телевидение и так далее. Меньше проповедей и выполнения духовных треб, но больше внимания и наблюдения за деятельностью пресвитеров и проповедников, за соблюдением порядка и точном выполнении требований при приеме новых членов и их испытаниях, предусмотренных положением. Все это сделает вашу работу действительно полезной для братства. И можно читать дальше. Братья и сестры, это было большим переживанием, что делать и как быть. И все же, вот это в 60-м году, это письмо, инструктивное письмо и положение, действительно пробудило народ Божий, тот, который оказался под этим влиянием, под законодательством о культах от 29-го года, где все было поражено. В беседе со служителями Союза Геннадий Константинович, можно прочитать, задавал такие вопросы, как так, что детям нельзя в собрание ходить, молодежи нельзя развиваться. На что говорили, если вы будете пускать детей в собрание, их отнимут, молитвенные дома закроют, и все пропадет. Вот какое мышление, дорогие братья и сестры, все это возбуждало дух уповать на Бога и делать новый шаг для того, чтобы освободиться от этого неправильного понимания, подчинения власть имущим безбожникам, которые во всех отраслях сферы было видно, решение было уничтожить народ Божий, чтобы не было Церкви Христовой. И вот эта ревность, которую получили от Господа братья, особенно молодые. Ну что, мне тогда было 30 лет в 60-м году, Геннадию Константиновичу было 34 года, Михаилу Ивановичу, вот, допустим, 29 лет, другим братьям и так дальше. И вот рассуждали, братья, что делать? Дорогая молодежь, ведь и сегодня вопрос тоже может стоять, как дальше жить, что делать, для того, чтобы сохранить Церковь Божью в чистоте и святости, чтобы те принципы Евангелия, которые нам даны Господом, для того, чтобы верно совершать служение, нам нужно их исполнять. Чему учить мы должны сегодня, братья и сестры, смотря на пройденные пути, на узы, на страдания? Мне тоже пришлось не один срок отсидеть вот за это служение. Не один срок, не один раз приходилось разговаривать вот с судьями, с прокуратурой, со следователями, с КГБ, которые постоянно говорили одно, не выживете вы, вам нужно регистрироваться или возвращаться в регистрацию. Я говорю, наоборот, регистрированные не выживут. Выживем только мы, потому что с нами Бог, с нами Господь и Слово Божие, и Дух Святой. Мы выживем. А те не выживут духовно, они обязательно будут уклоняться все в новые отступления и нарушения воли Божьей. Братья и сестры, действительно так из наблюдения мы видим, сколько и сколько трудностей и переживаний за святость народа Божьего. И когда мы стали проповедовать о том, чтобы народ Божий шел путем очищения, освящения, многие в первые дни, вот Михаил Иванович помнит, как мы вместе проводили это служение по очищению, освящению, сколько из зарегистрированных общин приходило, в очереди стояли. Зачем? Исповедать душу свою, рассказать о тяжести внутренней, духовной, чтобы освободиться, и с какой радостью они выходили оттуда. Один брат рассказывал так. Загорелся желанием пройти очищение, освящение, много грехов всяких. Решил пойти, подхожу к двери, а совесть как бы давит на совесть что-то. Зачем? Зачем? Как бы отпрянул я от этой двери опять под таким давлением. Пришел домой, И опять этот гнет греха давит душу мою. Что делать? Опять пошел. Иду к двери опять, не могу открыть дверь. И так весь день ходил туда-сюда. Потом в конце дня решил, все, пойду. Пришел, резко открывает дверь. Братья, я хочу исповедоваться. И когда изложил все грехи свои, рассказал о всех нарушениях Слова Божия, воли Божьей, молился, плакал, выходит оттуда, как все равно, как солнце сияющее. Вот теперь жизнь, действительно, жизнь настала духовная. Как хорошо было. Но, братья и сестры, немногие пошли, и те, которые исповедовались узким путем. Опять они же вернулись в те же церкви, в то же общество, хотя и христиан, и так они там и оставались. Поэтому очень сложная картина вот этого пробуждения проходила, но Господь вел свой народ. Сколько различных гонений было, штрафов, натисков, для того, чтобы прекратилось это благословенное служение. Но, братья и сестры, нас вдохновляло Слово Божие. Я имею в виду всех тех, которые шли этим путем. Другого в нас ничего не было, никаких других аргументов и надежды, только на Бога. Я вот хотел бы прочитать с первого послания к Тимофею, с первой главы, то, что жизнь давала нашим душам. Вот такое местописание, с первой главы, с 5 по 7 стих, прочитаю. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной любви, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Очень важно, когда мы, в то время было заметно очень хорошо, когда мы занимались вопросом увещания. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Увещание постоянно в проповедях звучало во всех беседах «жить святой жизнью». Но некоторые этого не принимали. Братья и сестры, какая большая разница между святыми и просто религиозными? Большая разница. Народ израильский, в числах можно прочитать еще 14 глава, 41 стих. Моисей сказал, «Для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно». Когда нарушается повеление Господне, безуспешно быть христианином. Никаких благословений не будет. Безуспешно победы Господь не будет давать. Вот это очень важно. И сейчас молодому поколению, дорогие братья и сестры, я хотел бы сказать такое, что нужно всем обращать внимание на Слово Божие, чему учит Господь. Только при наличии соблюдения заповедей Господних будет успех, потому что Господь будет пребывать. Нужно помнить нам в это последнее время что? Что сатана тот же, но его методы разные. В то время одни методы были, сейчас другие методы. В свободе легко задремать. Братья и сестры, есть такое место Писания: «И задремали все и уснули». Христос говорил о девах. Мудрых и неразумных. Если только не будет Слово Божье в жизни каждого христианина, легко задремать и уснуть даже. При каких обстоятельствах это легко задремать? Смотрите, что в жизни на самом деле происходит. Незаметно можно приблизиться к миру, когда человек не соблюдает и не заинтересован в Слове Божьем. И так незаметно близко к миру. Каким образом можно приблизиться к миру? Очень простым образом. Братья и сестры, жизнь хорошая, деньги есть, все доступно. Можно, так сказать, уже и и задремать, как-то приблизиться к миру в одежде, во всех поступках наших, в словах, при встречах, так сказать, друг с другом, чем можно заниматься. Братья, если много пустословия, если много того, что люди говорят о чем-то другом, а не о истинах Божьих, это очень близко можно и быстро подойти к образу этого мира. Имея возможность пользоваться средствами, люди приобретают себе, например, средства, как говорится, передвижения. Хорошие автомашины, хорошие, допустим, дома, квартиры. Но что туда вкладывается все, в квартиры наши? Для того, чтобы, значит, в квартире все было, так сказать, как сейчас говорят, под евро, сколько нужно средств? Сколько нужно средств для того, чтобы иметь хорошую машину? Но это вроде как и оправдывается так. Средства передвижения, средства быта. Но к чему сердце лежит и куда больше уходит энергии духовной, силы духовных, на то или на другое. И если мы живем только для того, чтобы иметь благополучие, и к этому стремимся, братья и сестры, к миру приблизиться очень легко, и мы будем похожи на людей этого мира. А дело Божье страдает, может быть. У многих не хватает средств построить молитвенный дом, не хватает средств, а мы тратим на такие вот, на такой обычай или уже обычай благополучие свое. Это тоже, на это также нужно подумать. Заметно что, братья и сестры? Заметно, что вопрос к освящению, интересы уменьшаются. Люди мало исповедуются. Вопрос к святости может, так сказать, тоже быстро сойти на такой уровень. А зачем она нужна? Братья и сестры, к этому надо приходить нам обязательно. Этот путь освящения, очищения – это главный путь нашего общения с Богом, главная задача и образ духовной жизни. Если только мы будем уклоняться от освящения, будет беда. Будет либеральное отношение ко всему. А подумай, что такое? Что такое? А сейчас развитие вот таких средств, как, понимаете, компьютеры, различные телефоны, в которых могут быть, так сказать, и подключаются, и смотрят, и телевидение, и что угодно. И это заметно, понимаешь? Это не то, братья, это не то, что мы в мире это видим. Мы эти вещи видим среди верующих. И на них тоже нужно обращать внимание, чтобы не любили мира, как написано, не того, что в мире. Потому что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это очень важно обращать внимание на духовное состояние. И, братья и сестры, нам, как служителям, не всегда просто решать эти вопросы. И могут быть, возникать даже трудности. Одни могут говорить, а что делать? Я встретился с одним пресвитером регистрированной общины. Он говорит так мне. Я говорю, ну как вы живете? А как живем? Раньше нам диктовали всех Б, как жить. А сейчас нам диктует молодежь, как жить. Они в брюках приходят в собрание, и в юбках с большим разрезом, и прочее, прочее. А что делать? Если начни этот вопрос шевелить и, так сказать, ограничить и наказывать, с кем я останусь? Я просто пришел в ужас от такого понимания. С кем я останусь? Братья и сестры, ну разве таким образом мы спасемся или люди будут спасаться? Религия есть, религия существует и будет существовать. Но святые где? Где святые? И вот, братья и сестры, мы отмечаем путь. 45 лет Господь нас вел, Господь нас хранил. Кого хранил? Святых своих хранил. Среди святых всякие могут быть люди и души, братья и сестры. Но от нас зависит. Христос сказал так, вы соль земли. Если соль потеряет силу, чем ее исправить? Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, что нам делать? Нам нужно хранить вот эту соль. Эту чистоту, учение Господа Иисуса Христа и святость. Вы свет мира. Не может город, стоящий наверху горы, укрыться? Да, не может. А если он спрячется, если свечу поставить под сосуд, что будет? Братья и сестры, некоторые христиане этим удовлетворены. Я верую, верую. Что мне еще надо? Что мне надо? У меня, братья и сестры дорогие, у меня родственники, у нас 10 детей у родителей, все живые, все верующие. Все верующие, но мне с ними не о чем говорить. Они все находятся под регистрацией. И они мне говорят, а что нам надо? Нам надо вот что, прийти в собрание, есть собрание, есть, прийти, спеть, помолиться и пойти домой, и все. Вот их мышление. Братья и сестры, страшное понимание, прийти, послушать и уйти. Прихожане, но не тот народ Божий, который заботится о святости и чистоте, чтобы проповедовать Евангелие и вести народ к Богу и самим идти к Богу. Я просто переживаю за своих родных, но что можно сделать? Просто при встрече не о чем говорить, а ну о чем с вами говорить? Ну что толку? Жив, здоров, то, как другое. Это меня не устраивает. Что делать нам? Как пробуждать народ Божий? Как проявлять этот свет евангельский для того, чтобы Церковь Господа Иисуса Христа была готова к Его встрече? К Титу во 2 главе с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и увещевай». Братья и сестры, вот цели. Апостолы видели это. Апостолы видели, как Господь им давал вдохновение от Духа Святого учить народ Божий. Что сделал Христос? Явилась благодать спасительная для всех человеков, но не просто, чтобы стать религиозным, а для определенной цели, чтобы научить нас праведно, целомудренно жить в нынешнем веке и очистить себе народ, особенный народ. От кого особенный? От мира? Да не только от мира. Есть много религиозных направлений, течений, правильных, неправильных. Но, братья и сестры, Господь нас соединил в одно братство, у которого цель одна – быть народом Божьим особенным. Не потому, что мы всех попираем и всех считаем негодными. Нет, братья и сестры, так нельзя думать. Мы о всех молимся, обо всех. Особенно о евангельско-баптистском братстве. Это же одно вероисповедание. Но Господь ставит задачей быть особенным народом, ревностным к добрым делам, чтобы очистить себе народ, готовый к добрым делам и ревностный, особенный, чтобы Господь наш Иисус Христос взял нас к себе в свое время, который себя дал за нас. Себя дал за нас. Братья и сестры, когда мы вспоминаем страдания Христа, непростые вещи висеть на кресте Голгофском хотя бы 6 часов прибитым по рукам и ногам. Дал Себя за нас, за наши грехи, чтобы нас спасти. Вот этот народ. И хорошо, когда мы, братья и сестры, так живем святой жизнью, будут на нас обращать внимание. На свет все обращают внимание и тянутся к свету. Пусть Господь даст милость свою, чтобы и к нам тянулись люди, чтобы и наши церкви пополнялись, чтобы и мы были этим хорошим светом, благодатным светом для всего окружающего. Дорогие братья и сестры, есть за что благодарить Господа. Есть за что благодарить Господа. На что я обращаю внимание? Прошли годы испытаний. Например, 15 лет разлуки, 15 лет уз. Я когда оглядываюсь, я на одно только обращаю внимание. И благодарю Бога, что Господь меня сохранил верным. Никакие заслуги, никакие там, так сказать, вот слова или еще что-то, а верным сохранил, что меня не сломили. И я не поддался любви к себе и к своей семье, чтобы отступить от Бога. Вот это самое главное. Вытерпел и сохранил верность Богу. Это меня радует. Я думаю, что радует каждого человека верность Богу, когда он посмотрит на вчерашний день, на год своей жизни, на 10 лет своей жизни след за Господом, и когда он в эти 10 лет, в этот год не отступил от Бога ни в чем, он радуется. Это самое главное. Победа над плотью, победа над грехом и оставаться верным Богу. Господь помогает, братья и сестры, будет помогать. И мы вот вдохновленные этими победами Господа видим, что и дальше у нас путь открыт пред Богом. Это путь в небо, узкий и тернистый. Да благословит нас Господь, есть за что благодарить. Помолимся, поблагодарим нашего Господа за всю Его любовь и благодать. Аминь.